Глава 53. Дариан. Дорогу в спальню супруги Дариан не запомнил. Ноги сами принесли его к Алене, а когда он все-таки шагнул в ее личную гостиную, без стука и предупреждения, имел полное право в конце концов, то замер, впитывая ее нежный образ. Кремовый легкий костюм, соблазнительно прикрывающие ее формы, расширенные благодаря его внезапному вторжению глаза, сдавившие фитон пальцы. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, как он по ней соскучился. И в то же время признаться в этом ему не позволяла гордость. Хотя демон внутри рвал и метал, убеждал подхватить свою демонессу и утащить в спальню. Или закрыть радара в шкафу и соблазнить ее прямо здесь. Но гордость не позволяла, ага, по-прежнему. «Почему ты меня не посвятила в свой план?» — рявкнул Дариан. Ее глаза сверкнули. «А должна была?» — поинтересовалась она, вскинув голову. «Мы с тобой расстались на том, что ты мне не доверяешь». «Если бы я хотела запороть свой план на корню, первым делом надо было пойти к тебе». Лучше бы она дала ему кулаком в челюсть. Тогда было бы не так больно, как от этих слов. Дариан сжал зубы так сильно, что они рисковали превратиться в крошку. «У тебя вообще не должно было быть никаких планов. Тебе нужно было просто сидеть и ждать, пока я во всем разберусь. Как нормальной жене». Алена глубоко вздохнула, и глаза ее заискрились так, будто она вот-вот примет демоническую форму. «Ага, а еще рожать борщ и варить детей», — ехидно заявила она, складывая руки на груди. «Но так у меня для тебя новости, рогатый. Я ненормальная жена и никогда ей не буду». Дариан преодолел расстояние между ними за пару секунд, встал, нависая над ней, и прорычал. «Ты моя жена. Мне другой не нужно». «А мне не нужен муж, который мне не верит», — заявила она, задрав голову. «Поэтому, Ваше Величество, вы уж определитесь, нужна вам жена, с которой вы вместе идете по жизни, или кукла, которая исполняет ваши приказы». Еще совсем недавно прежний Дариан проголосовал бы за второе. Его вообще устраивало, что все люди и демоны в его жизни занимают каждое свое место. Но потом с ним случилась она. Это невозможная, невероятная, яркая и упрямая женщина. Демонесса, его императрица. Разум подсказывал императору, что артефакт еще не найден, что, возможно, его найдут у Эгера, а может, не найдут вовсе. Никогда. И что тогда? А вот его сердце не менее упрямое, чем его жена. Отвечало, что ему все равно, что там с этим артефактом будет. Доверие не строится на доказательствах. Оно либо есть, либо его нет. Поэтому Дариан шагнул почти вплотную к Алене и выдохнул, глядя ей в глаза. «Я тебе верю». Получилось хрипло, поэтому он прочистил горло и повторил более уверенным тоном. «Я верю тебе. А ты? Тебе нужен такой муж, как я?» От ее ответа зависело многое, если не сказать все. Алена явно собиралась бить не на жизнь, а на смерть, поэтому сейчас растерялась. «О, ненавижу тебя!» — неожиданно выдохнула она, а потом швырнула фитон на кресло, и зверь радостно вспорхнул следом за ним, решив, что это игрушка. Клац! Что стало с чудом современной техники, Дариан так и не понял, потому что супруга сначала изо всех сил толкнула его в грудь, а потом поцеловала. Император сейчас не мог сказать наверняка, какое из его чувств сейчас было сильнее — облегчение или радость, а может, желание утащить свою ненаглядную в спальню подальше от всех. Ни в чем себе не отказывая, он сгреб Алену в охапку, подтягивая выше, отвечая, вовлекаясь в этот поцелуй и открывая дверь спальни пинком ноги, и таким же пинком ее закрывая. Им не нужны свидетели, тем более вредные хвостатые. «Я безумно скучал по тебе», — признался Дариан в перерывах между торопливыми поцелуями, когда срывал одежду сначала с себя, потом с Алены. Оторваться от жены было сложно. Ему казалось, что после их взаимных признаний, после того, что он поверил в то, что во что поверить в принципе невозможно, она может исчезнуть, растаять без следа. Но пока она таяла только под его ласками и поцелуями. Лишив ее кремовых одежд, Дариан аккуратно уронил свою демонессу на покрывало. Темно-синее оно гармонировало с ее прекрасной кожей и длинными локонами. Алена выглядела как Лила, но это только на первый взгляд. А ее лукавый, дразнящий, серьезный, гневный, палящий, соблазняющий. Рррр. В ней было столько всего. Стоило посмотреть ей в глаза, как он больше не видел никого, кроме нее. И как он сможет жить без нее? Ответ прост — никак. Супруга вопросительно приподняла бровь, а после провела пальчиком по его груди, слегка царапая кожу, замирая на границе живота и паха, и невинно сообщила. «Судя по тому, как вы медлите, Ваше Величество, не очень-то сильно вы скучали». «Судя по тому, какой я каменный, Ваше Величество», — парировал Дариан. «Я готов тебя нагнуть и... назовем это отлюбить». Он скользнул ладонью по ее телу, раскрывая лепестки плоти и входя на всю длину без подготовки. Тем более, что Алена и так была уже влажной во всех смыслах.